Глава 12. Поднявшееся над озером солнце образовало розовые прорехи в облаках. Я сидел на скамье у воды в дальнем конце военно-морской пристани. Старое кирпичное здание у меня за спиной было закрыто, и набережная находилась в моем полном распоряжении. Слева от меня горели огнями небоскребы в центре города. Ветер поднимал белые барашки на черной поверхности озера. В физическом плане я устал от долгого бега и недосыпа. Мне едва удалось покинуть район, но, к счастью, я знал его лучше полицейских по долгим странствиям по берегам реки вместе с Роско, еще когда мы были подростками. Я полагал, что в настоящий момент полиция ищет меня по всему городу. Серийный убийца разгуливает на свободе. Нужно схватить его до того, как он убьет следующую жертву. Автобус отвез меня в центр. Я заглянул в круглосуточный магазин, чтобы привести себя в порядок. Вероятно, пользоваться кредитными карточками было опасно, но, к счастью, у меня в бумажнике было полно наличных. Я побрился, вымыл голову и отер пот. Я купил темные очки, однако в целом смена внешности получилась не впечатляющей. От магазина, опустив голову, с лихорадочно мечущимися мыслями, я прошел пустынными улицами до набережной. К настоящему времени я просидел здесь уже почти час. Меня начинало тревожить то, что я так долго пробыл в одном месте. Я позвонил Еве Брайер, но не мог сказать, придет она сама или пришлет полицию. Взглянув на набережную, я увидел ее, направляющуюся ко мне быстрым и решительным шагом. Она была в темно-синем платье по колено, которое безжалостно трепал сильный ветер, и в том же самом темном пальто, которое было на ней, когда мы встретились в Гранд-парке. Берет был натянут низко на лоб, ей приходилось придерживать его рукой, в то время как ее длинные волосы метались по лицу. Ева Брайер села на скамейку в паре шагов от меня, словно мы были незнакомы друг с другом, что по-прежнему соответствовало истине. По крайней мере, в отношении меня. На какое-то время ее взгляд затерялся в озере, но затем она повернулась и пристально посмотрела на меня. «Повтори еще раз то, что ты сказал по телефону». «Потому что вы мне не верите?» — спросил я. «Совершенно верно. Я тебе не верю, потому что это невозможно. Думаете, что хотите, но нас двое. Два Дилана Моррена в одном мире, делящих одно пространство. Это вы привели его сюда. С чего ты это взял? Потому что он воспользовался вашим кодовым словом, чтобы сбежать. Бесконечность». «Мое лечение просто не могло дать подобных результатов». «Думаю, вы ошибаетесь. Думаю, ваш метод открыл дверь, и каким-то образом другому Дилану Моррену удалось в нее пройти. Он — убийца». Следователь показал мне фотографии женщин, которых он убил. Их четверо, и все они внешне вылитая Карли. И вот сейчас он где-то затаился, чтобы продолжать заниматься этим. Ева Брайер протянула свою длинную руку, чтобы погладить меня по голове, вторгнувшись в мое личное пространство, словно я был домашним животным. «Понимаю, ты не хочешь это слышать, но, быть может, все это... ты? Я не убийца. За мной много грехов, но я не убийца, только не в этом мире». Отняв руку, Ева снова устремила взор на озеро. «Если ты прав, последствия этого могут быть пугающими». «Почему вы удивлены? Вы же сами говорили, что весь смысл вашей терапии в том, чтобы создавать мосты, связывающие с другими мирами». «Да, конечно, но ты сейчас говоришь о... Я говорю о Дилане Морроне, который опасен. Ева, вы сказали, что я обратился к вам за лечением. Если теория множественных миров верна, бесконечное число других Диланов обратились к вам за тем же самым лечением в других мирах. Только представьте себе, что этот двойник, этот кровожадный Дилан, проведал о том, что происходит. Он связался с одним из ваших пациентов и проследовал за ним в совершенно новый мир, в охотничьи угодья, где он может убивать, не опасаясь быть схваченным, поскольку все улики укажут на того Дилана, который в действительности живет в этом мире. А как только он захочет бежать, у него наготове дверь к бегству. Вы. Ева. Он использовал вас для того, чтобы приходить и уходить. Кто может сказать, сколько раз он проделывал это и в скольких разных мирах? Это идеальное преступление. Ева нахмурилась. «И что вы собираетесь предпринять? Найти его и остановить до того, как он убьет еще кого-нибудь?» «Во множественных мирах?» «Да». «У вас ничего не выйдет», — решительно покачала головой Ева. «Законы гласят, что даже если вы его найдете, в игру вступят все варианты. Это означает, что вам никогда не удастся его остановить. Всегда будет мир, где он сможет уйти». «Возможно, но законы также гласят, что нельзя прыгать между временной шкалой. Он нарушает законы. Насколько мы можем судить, он единственный Дилан, додумавшийся до того, как это делать. А что, если он остановит вас? Что, если вы не вернетесь назад?» Я обвел взглядом раскинувшийся вокруг город. «Мой город. Мой дом. Со мной здесь все кончено, Ева. Здесь для меня не осталось ничего. Роско нет, Карли нет. После того, как полиция меня схватит, остаток жизни я проведу за решеткой. Для меня не имеет значения, вернусь ли я обратно. У вас ничего не получится, настаивала Ева. Вы не сможете пересекать границу между различными мирами. «Ну, если не попробую я, это сделает какой-нибудь другой Дилан, правильно? Вы сказали, что в игру вступают все варианты. Так что это могу быть и я. Вы захватили лекарство?» Ева оглянулась по сторонам, убеждаясь в том, что на набережной кроме нас никого нет. Открыв сумочку, она достала ампулу с прозрачной жидкостью и шприц. «Вот что я использую». «Как это действует?» «Сделав укол, я с помощью гипнотического внушения направлю вас во множественные миры. Вы ничего не почувствуете». «Что вы мне введете?» «Коктейль из галлюциногенов. Я экспериментировала с различными смесями еще со времен учебы в колледже, стремясь найти сочетание, которое делает головной мозг наиболее восприимчивым к альтернативным реальностям. Понимаете, в этом ключ. Все мы с детства убеждены в том, что знаем, что такое реальность. И единственный способ попасть в параллельный мир — это разбить эту уверенность». «Люси в небесах с алмазами», — сказал я. Примечание. «Люси в небесах с алмазами». Песня группы «Битлз» в исполнении Джона Леннона. Текст песни носит сюрреалистический оттенок, а первые буквы существительных в названии образуют аббревиатуру ЛСД, которая в 1960-х ассоциировалась с одноименным наркотиком. Конец примечания. «В каком-то смысле», — натянуто усмехнулась Ева. «На что это будет похоже?» «В первый раз ощущения могут оказаться очень сильными», — предупредила меня она. «Все то, что вы будете видеть своими глазами, все ваши поступки будут прямиком поступать в глубины вашего сознания. Вы превратитесь в некое подобие центрального вокзала, где будут пересекаться пути различных версий вас. Я не знаю, что вы увидите, но перегрузка чувственными восприятиями может оказаться слишком сильной. Если такое произойдет, вы знаете кодовое слово, которое поможет вам выбраться. Бесконечность». «Совершенно верно. Если вы произнесете это слово, оно вырвет вас оттуда, где вы находитесь, и завершит сеанс». «И вернет меня прямиком сюда?» — спросил я. «Оно вернет вас куда-то. Больше я ничего не знаю. Я всегда полагала, что Дилан, которого я отправляла в пустоту, это тот же самый Дилан, который возвращался ко мне. Но теперь я думаю, что это не так. Насколько я могу судить, через несколько секунд рядом со мной на скамейке окажется какой-нибудь другой Дилан. Я этого не почувствую, а все остальное останется без изменений. Мне горько сознавать, что я передам все свои ошибки кому-то другому, усмехнулся я. Не шутите. Лицо Евы стало строгим. Дилан, вы ведете себя так, будто хуже для вас ситуация уже не станет. Может стать. Может стать гораздо хуже. И помните, куда бы вы ни отправились, другой Дилан уже там. Это его жизнь, а не ваша. То есть вы должны помнить то, что я говорила. Возможно, у вас возникнет соблазн остаться. Возможно, вы захотите убить эту другую версию себя и прибрать к своим рукам его мир. Я не убийца, — решительно повторил я. Вы уверены? Я ничего не ответил. Я посмотрел на солнце, поднимающееся над водой. Город пробуждался к жизни. Скоро на набережной появятся люди. Я нетерпеливо засучил рукав. Давайте побыстрее покончим с этим. Набрав из ампулы жидкость, Ева постучала ногтем по шприцу. Придвинувшись ко мне, она взяла меня за запястье и сжала его, нащупывая вену. Найдя ее, она приставила к коже стальную иглу. Последняя возможность. Калите. Я почувствовал укол пчелиного жала. Ева нажала на поршень шприца. Какое-то мгновение окружающий мир оставался тем же самым. Ничего не произошло. Я был Диланом Мороном. Я находился на военно-морской пристани. Я сидел на скамейке рядом с доктором Евой Брайер. Я ощутил сомнение, желание ухватиться за этот мир. Однако останавливаться было уже слишком поздно. Кровь разнесла препарат по всему моему телу, выплеснувшись волной на песок. Я закрыл глаза, а когда снова их открыл, я уже не был на набережной. Куда бы я ни попал, я переместился очень далеко. Я услышал хор миллиарда голосов, нашептывающих мне, каждый в отдельности едва слышный, но вместе они были такими громкими, что мне захотелось заткнуть уши руками. Сначала я ничего не видел. Белизна, мрак, затем что-то передо мной обрело очертания, что-то реальное, что-то знакомое. Я увидел кафе на пустынной улице. Было уже поздно, и за окном виднелись яркие огни. За стойкой сидел в одиночестве мужчина, одинокий житель города. Костюм, фетровая шляпа, спиной ко мне. Рядом с ним, но не вместе с ним, сидели еще двое. Мужчина и женщина. Мужчина был в костюме, как и тот первый. Женщина была рыжеволосая, в красном платье. Этот образ не был реальным. Это была картина, которую я видел уже тысячи раз. Я находился в Институте искусств и смотрел на полуношников.